Он показал мне, что пистолет заряжен. Затем в машине Стенвика с серым Ягуаре XKA номером 440001 я поеду в аэропорт и сяду в самолет компании Transworld Airlines, вылетающий в 11 вечером в Буэнос-Айрес. Билет на мое имя будет заказан завтра. За эти услуги Стэнли готов заплатить мне 50 тысяч долларов. Я найду их в открытом сейфе наличными, купюрами по 10 и 20 долларов. Сначала он мне предложил 20 тысяч. Я поднял цену до 50, чтобы убедиться в серьезности его намерений. Как выяснилось, он не шутил. Наблюдав за мной, он решил, что я ему подойду. Он следил за мной несколько дней и убедился, что я бродяга и наркоман. Он не знал моего имени, ему вообще ничего не известно обо мне. Стэнвик даже не подозревает, что я популярный молодой журналист и М. Флетчер из News Tribune, который так не взлюбил свои имена. Ирвин Моррис, что никогда не подписываться им. Я и М. Флетчер. По заданию редакции я работаю над статьей о распространении наркотиков. Вопросы, возникшие на текущий момент, весьма очевидны. Сам ли Алан Стэнвик предложил мне убить его? Болен ли он раком? Застрахован ли он на 3 миллиона долларов? Неужели он действительно хочет, чтобы я его убил? Ответ на каждый вопрос может стать отличной статьей. Хотя я признаю, что мне пришлось воевать. Сейчас я только журналист. Любая история, касающаяся Алана Стэнвика, вызывает интерес. Поэтому я согласился убить Алана Стэнвика. Мое согласие на убийство дает мне ровно неделю, в течение которой я могу быть уверен в том, что он не станет жертвой другого кандидата в убийцы. Я понимаю, что наступаю нечестно, но не зря же отец учил сына, когда разговор шел о целомудрии. Сынок, если ты не будешь первым, им станет кто-то другой. Глава 3. Кэрри Дайн. Это и М. Флетчер. Слушай, мистер Флетчер, я пишу для News Tribune. Вы экономический редактор, не так ли? А я умею честь говорить тем самым дерьмом, написавшим, будто в Калифорнии скоро не будет денег. И я действительно писал что-то в этом роде. Ты просто дерьмо после этого. Благодарю за покупку воскресной газеты. Ха, я прочел ее в редакции в понедельник. Понятно. Что тебе от меня нужно, Флетчер? В дверь каморки Флетча просунулась голова мужчины лет 40 с выгоревшими на солнце светлыми волосами. Увидев, что Флетчер говорит по телефону, голова исчезла. Меня интересует человек по имени Алан Стэнвик. «Алан Стэнвик?» «Да». Фотографии на столе Флетча неопровержимо устанавливали личность мужчины, обратившегося к нему на пляже. Алан Стэнвик в деловом костюме, Алан Стэнвик в черном галстуке, Алан Стэнвик в летной форме. Да, именно Алан Стэнвик хочет уйти из жизни с его помощью. Он женился на Collins Aviation. На всей сразу? Его жена – единственная дочь президента и председателя совета директоров. Стало быть, безработица ему не грозит. Желаю тебе оказаться на его месте. А у Фрэнка, нашего босса, нет дочерей, только сукины сыновья. Насколько мне помнится, Алан Стэнвик – исполнительный вице-президент Collins Aviation. Чудесам нет конца. Через несколько лет он должен стать президентом. Его будущее куется в постели. Нет, как я понимаю, он оказался весьма компетентным специалистом. Окончил Гарвард или Уортон. Умный парень и, судя по отзывам, очень хороший человек. А как идут дела у Collins Aviation? По-моему, неплохо. Корпорацией руководит Алан Стэнвик. Его тесть практически ни во что не вмешивается. Проводит все время в Ретекс-клабе. Организует теннисные турниры. У корпорации солидная репутация. Я как-то не следил за ней. Но могу присмотреться повнимательнее. Ее акции практически не продаются. Львиная их доля принадлежит Коллинзу и его старым дружкам, которые входят в совет директоров. Стало быть, все может случиться? Почти все. Ты хочешь, чтобы я занялся Коллинз? Да. Все, что нужно узнать о Стэнлике, его жене, Коллинзе, Коллинзе Вейшин, как в личном, так и в профессиональном плане. Почему я должен работать на тебя? Вы экономический редактор, Ньюс Трибюн, не так ли? Мне не хотелось бы ошибиться и возложить вину на вас. На меня? А в чем я виноват? Экономически на вас. Клара снова говорит, что ты дерьмо. Мой внутренний номер 705, заранее благодарю. Боже. Нет, и М. Флетчер. Телефонный справочник оказался на книжной полке. Пока вытаскивал его, не обращая внимания на сыпавшиеся на пол бумаги, в дверь вошел мужчина. На этот раз не блондин. И уселся в кресло. Мистер Флетчер? Да. Я Джиллет, из Джиллет Уорхэм и О'Брайен. Подумать только. Адвокат вашей жены. Какой именно? Миссис Линды Флетчер. А, Линды. Как она поживает? Плохо, мистер Флетчер. Очень плохо. Как жаль, такая милая крошка. Она очень огорчена, так как после развода вы не выплатили ни единого цента алиментов. Да, однажды я пригласил ее на ленч. Она несколько раз говорила мне о том случае. Ваша щедрость не осталась незамеченной. Вы должны выплатить ей 3429 долларов. Учительно, съеденный за ленчем гамбургер, можно забыть про оставшиеся центы. Благодарю. Коллинз Авиэйшн, 553-04-77. Скажите мне, мистер Уорхэм, Джиллет, обращаюсь к вам как к адвокату. Я не имею права взять вас в клиенты. Должен добавить, я и не хотел бы иметь такого клиента. Тем не менее, вы пришли сюда, расселись в моем кресле. Наверное, очень не хотите, чтобы вас вышвырнули из него. А мне надо работать. Я знаю, что вы представляете уважаемую юридическую контору. Только в самых уважаемых конторах компаньоны лично приходят за 3000 долларов. Вы болтаетесь по редакции всю неделю. Должно быть, вам нечем платить за аренду помещения, или вам лопушили лину больше, чем на 300 из причитающихся ей 3000. О чем вы хотели спросить, мистер Флетчер? Как по-вашему, мистер Джиллер, является вашим топ-обстоятельством, что я никогда не соглашался на уплату алиментов? Я даже не хотел разводиться. Меня это не касается. Суд постановил, что вы должны платить, и вы будете платить. Хочу спросить, не показалась ли вам странной эта история? Однажды вечером я прихожу домой, Линды нет, а на следующее утро я узнаю, что она развелась со мной, потому что я ее бросил. С вами это не впервые, мистер Флетчер. Для молодого человека, достигшего 30 лет, два развода более чем достаточно. Я сентиментален и сторонник традиций. Пока вы будете жениться... Вам, обещаю, вам больше не женюсь. Слишком дорого приходится платить за то, что тебя бросают. Знаете, мистер Флетчер, много рассказывала мне о вас. Вы тоже приглашали ее на ленч? Мы беседовали в моем кабинете. Так я и думал. Она отметила, что у вас злобный и вспыльчивый характер. Вы лжец и обманщик. И она покинула ваш стол и кровь, потому что не могла больше терпеть. Она убежала, спасая свою жизнь. Злобный, вспыльчивый, глупости. Наступил разок коту на хвост. Вы выбросили кота с 7-го этажа. Вся квартира провоняла котом. Миссис Флетчер пришла к выводу, что в следующий раз на месте кота окажется она. Поэтому, дождавшись, когда вы идете на работу, она собрала вещи и покинула ваш дом. Ерунда! От нее никогда не пахло. Она постоянно принимала душ и мыла волосы каждые полчаса. Мистер Флетчер, как вы отметили сами, я жду вас целую неделю. По каким-то причинам в редакции не сочли нужным сообщить мне о вашем местопребывании. У меня есть право вызвать вас в суд, и на этот раз, смею вас уверить, вам не удастся уклониться от ответственности.